«Меня не устраивает слово «кажется», — тихо проговорила принцесса, внимательно посмотрев на телохранителя, который тут же виновато опустил голову. «Мне нужны факты, поэтому, по возможности, уточните эту информацию. Мы не должны упустить того самого момента, когда ситуация перейдет за определенную грань, иначе будет поздно ему помогать. Я не хочу, чтобы он превратился в сумасшедшего, или вообще умер. К тому же, присматривайте и за Георгом, не забывайте, все-таки он мой брат. Дураков хватает, мне хватит и тех, которые пытались устроить провокации моему брату, чтобы лишить его любой поддержки после того, как папочка объявил меня наследной принцессой. Идиоты, ну, какие же все-таки кругом идиоты, неужели им было непонятно, что я никогда бы не пожелала нанести вред своему брату? Прошу прощения, ваше высочество, но в данной ситуации люди больше думают эмоциями, чем головой. Воспользовавшись моментом, решил высказать свое мнение старый телохранитель. Могу сказать одно, сейчас многие из дворян все еще продолжают обсуждать ваш разрыв между вами и братом, поэтому они сейчас старательно выжидают. Любой намек подтолкнет их к активным действиям, поэтому я бы рекомендовал вам побывать самой на этом состязании между различными академиями. Кстати, это будет повод попытаться увидеться и с Юрием, если вы так захотите, то заодно и с братом увидитесь. Что касается эльфов, я знаю только то, что их в городе никак найти не могут, а за пределы столицы они точно не выезжали. Возможно, их останки потом могут найти где-нибудь в Нижнем городе, если они пытались там спрятаться по какой-либо причине, а может просто проходили через Нижний город, когда там бойня началась. Сейчас уже поздно что-либо уточнять. Из тех, кто мог хоть что-то знать, живых там не осталось. Ладно, иди и занимайся дальше этим делом. Присматривай за Юрием и позаботьтесь о том, чтобы я знала максимум информации. Все же отпустив верного слугу, принцесса снова задумалась. Что же все-таки там происходит? И почему ты так часто ходишь в гномий банк? За деньгами? Или тебе от них еще что-то нужно? Беспокойство высокородной дворянки было вполне понятным и даже закономерным. Хотя сейчас и не велись особо активные поиски ее супруга, а браслет на ее руке многие воспринимали как своеобразную данность традиции, сама принцесса Елена не расслаблялась, так как понимала, что в скором времени могут найтись те, кто поймет, где именно нужно искать ее супруга, и тогда активные поиски начнутся именно на территории академии. Радовало ее в этой ситуации только то, что Юрий не носил на руке браслет, и, по сути, попытаться каким-то образом обнаружить у него такой признак брачного союза с принцессой просто не получится. Но при этом не стоит забывать еще и о том факте, что легенда о том, насколько тяжело пострадал ее супруг, может быть совершенно случайно каким-нибудь умником связано с состоянием Юрия, и тем фактом, что именно с того самого времени, как все это и произошло, он ходит с тростью и жалуется на головные боли. Также не стоит забывать и о том, что его осматривал и пытался лечить главный маг-лекарь Академии. Это тоже был очень важный момент, поэтому ей нужно было относиться к происходящему достаточно серьезно. Конечно, ее немного беспокоил тот факт, что те самые представители эльфов исчезли в неизвестности. Однако принцесса тоже склонялась к мысли о том, что в данном случае это дело не обошлось без участия тайной службы императора. Слишком уж все это было как-то своевременно. Сначала произошло ограбление гильдии магов, что само по себе настораживало. Потом исчезновение казначея и архимага Риона, того самого могущественного мага, который представлял определенную угрозу для семьи императора. В последнее время этот старикашка начал слишком уж пытаться продвигать свои интересы в империи, поэтому даже сама Елена вздохнула с облегчением, когда этот старик просто исчез в неизвестности. Более того, когда даже совет магистров чуть ли не в открытую обвинил старого архимага Риона в том, что это он участвовал в ограблении гильдии магов империи, фактически утащив куда-то в неизвестность всю сокровищницу этой организации. А, немного погодя, случилась и эта странность с исчезновением эльфов. Нет, тут явно был замешан тот, кто играл на руку представителям императорской семьи. Как бы Елене сейчас этого бы не хотелось, но ей приходилось признавать тот факт, что польза от таких действий со стороны тайной службы империи точно была. По крайней мере, заниматься своими интригами теперь приходилось только против дворян империи и придворных императора, и не приходилось распылять свое внимание на несколько сторон сразу, как было ранее. Ведь раньше ей приходилось ожидать удара как со стороны эльфов, так и со стороны представителей гильдии магов, не говоря уже про дворян, а это было очень тяжело. Сейчас же, по крайней мере, две эти стороны были выбиты из противостояния. Да, она прекрасно понимала, что эльфы долго не будут ждать, и скоро появятся их представители, которые явно постараются обвинить в случившемся с их представителями именно императора. Разве что, есть еще один вариант, про который совершенно случайно услышала сама принцесса от придворных императора, живо обсуждавших эту странную ситуацию, связанную с исчезновением всех эльфов, включая даже посла и вещей из резиденции посланников королевства эльфов. Тогда прозвучало весьма интересное утверждение о том, что эльфы могли просто устать от предвзятого отношения императора, и банально решили сбежать прочь из столицы, всего лишь отправившись в свое родное королевство. Но как они могли, незаметно для всех, взять и покинуть столицу империи, не говоря уже о самом путешествии в сторону границы империи и королевства эльфов? Незаметно такой отряд проехать в принципе не мог, и это заставляло задумываться. Так что сейчас, даже сама принцесса, прекрасно понимала, что, скорее всего, все это странное стечение обстоятельств говорило именно о том, что эльфам помогли исчезнуть, и большая часть подозрений сходилась именно на участие в этом деле именно представителей императорской тайной службы. То есть, они могли действовать только по приказу императора. Однако, чтобы разобраться в этой ситуации, Елене нужно было задать пару вопросов как старому графу Рейх, так и собственному отцу, но сейчас девушка не собиралась идти на подобное, так как в этой ситуации банально сама себя ослабит. Сейчас же у нее конфликт с отцом был в самом разгаре, и она никак не могла простить императору того, что он попытался сделать. Хотя, даже ее соглядатые из Академии магии докладывали о том, что все те, кто раньше излишне старательно проявлял желание взять под свой контроль Юрия, на данный момент банально отодвинулись и чего-то выжидают. Возможно, император все-таки понял свою ошибку, тогда почему он не прислал гонца к Елене, чтобы переговорить с ней наедине обо всей этой ситуации, а ведет себя так, как будто бы ничего не изменилось. Это странно, да еще и гномы эти. Вспомнив об этих низкорослых индивидуумах, принцесса с большим трудом сдержала вздох разочарования. Она действительно не понимала излишнюю активность Юрия в общении с этими коротышками. Тем более, что она прекрасно понимала, что представители этого народа никогда и ничего не будут делать себе во вред. Это знали все. Это была фактически прописная истина. Поэтому можно было понять, что они общаются с Юрием не просто так. А эти приметы, которые успел заметить ее верный слуга, постоянно преследующий Юрия во время его прогулок по городу, чтобы гномы, которые когда-то служили в сотне рыжебородых, кому-то кланялись. Да такое в жизни быть не может. Нет, вообще-то может, если этот разумный, перед которым они склоняют голову, на самом деле является тем самым королем Подгорного королевства. Вот перед ним они голову могут склонить. Говорят, что перед своим погибшим товарищем тоже могут склонить голову, перед своим командиром, но не более того. Вот три варианта, когда гномы, являющиеся подобными элитными бойцами, позволяют себе такую шаг. А тут, может, ему все это просто показалось? Задумчиво выдохнула девушка, все еще пытаясь осмыслить эту ситуацию. Ну, да, скорее всего, так и было. Просто показалось. Ну, не могли гномы перед каким-то безземельным и беститульным дворянином голову склонять. Это само по себе вызывает какие-то странные ассоциации. Сомнения девушки тут же повлияли и на ее ход мыслей. Поэтому она отмела гнома в сторону. Возможно, он действительно ходит туда за деньгами, но откуда он их берет? Неужели пытается взять в долг у гномов? Это было бы сложно. А может, он через гномов связывается с тем, у кого есть его магический договор, и тот присылает ему деньги? Вот это больше похоже на правду. А значит, принцессе нужно позаботиться о том, чтобы к концу обучения Юрия она точно знала все, что только возможно об этой ситуации. Однако девушка еще не знала о том, о чем узнает, едва попытавшись посетить академию. Добрые люди тут же ей нашептали, что Юрием заинтересовались представители других государств. Хотя это вроде бы и не было новостью, но в этот раз речь шла о других людях, о тех самых, что приехали на состязание в академию, а одна из них, являющаяся дочерью какого-то там герцога из родного для этого парня государства, была особенно настойчивой, так как она несколько раз встречалась с ним и пыталась о чем-то переговорить, и это буквально разозлило принцессу. Еще бы, вообще-то у него жена есть, Да, возможно, сейчас они не особо ладят, но в семейной жизни и не такое случается. Именно поэтому она и хотела взять тело в свои руки как можно быстрее. Ну, и как мне все это понимать, друг мой? Задав этот вопрос, император Адальберт внимательно посмотрел на стоявшего перед ним с виноватым лицом старого графа, к которому и был адресован этот весьма недвусмысленный вопрос. Ну, давай, будь добр, поясни мне, что вообще происходит в столице? Почему в Нижнем городе была полноценная резня? Куда делись эльфы? Куда делись те самые бойцы, которые сопровождали возвращающегося в столицу Юрия Левицкого? Вопросов, как ты видишь, у меня накопилось очень много, а вот ответов на них почему-то я до сих пор так и не получил. Ваше Величество, конечно, я виноват, упрямо приподнял взгляд старый граф Рейх, но заметив ехидную улыбку императора, снова опустил его в пол. К сожалению, ответить на эти вопросы я даже сейчас не могу. Вы забыли приписать сюда еще гильдию магов, так как и на то, что случилось у них, у меня тоже нет ответов. Могу сказать только о том, что ситуация действительно выглядит весьма странной, словно кто-то буквально выполняет ваши пожелания. Я даже некоторое время думал о том, что это действительно кто-то действует именно по вашему указанию, поэтому и осторожничал. Однако, если начать по порядку, то все говорит о том, что все случившееся имеет отношение именно к столице нашего государства. О чем это ты сейчас говоришь? Удивленно приподнял брови император, раздраженно махнув рукой на кресло, стоявшие перед его рабочим столом. «Да сядь ты уже, и говори по делу. Ты и сам понимаешь, что это не шутки. Одни только пропавшие эльфы чего стоят, вскоре сюда припрутся очередные исполнители из королевства эльфов. Ты это и сам понимаешь. Один только факт того, что приехавший гонец от их королевы так и не нашел посла, уже заставляет задуматься о том, куда они все пропали. Ведь уже понятно, что они не вернулись домой, а значит, они исчезли где-то в нашей столице, а это большая проблема. К тому же, насколько я знаю, твои люди старательно проверили все посты и стражников, дежуривших в ту ночь на воротах, а значит, покинуть столицу эльфы просто не могли, слишком уж они бросались бы в глаза, и хотя бы одного из них наши люди все равно заметили бы, но ни одного из эльфов замечено не было при выходе из города, хотя значки студентов академии, что тоже пропали, были найдены в соседнем городе, в телеге какого-то торговца, это не показатель. Скорее всего, они где-то в столице. И нам нужны ответы прежде, чем заявится сюда кто-нибудь из эльфов. Ты это и сам понимаешь. А теперь ты мне такие загадки рассказываешь? Поясни то, что ты сказал. А тут и пояснять-то нечего, ваше величество. Устало опустившись в кресло, старый граф медленно вздохнул, а потом продолжил говорить. Дело в том, что чем дольше я думаю над этой ситуацией, тем больше мне кажется, что в игру, как ни странно, на стороне вашей семьи, вступил кто-то довольно серьезный. Я не знаю того, зачем и почему эти разумные делают подобное. Может быть, это ваша дочь вступила в игру, но если бы в отношении эльфов я еще мог бы что-то домыслить, особенно с учетом того, что она нанимала собственную группу наемников, то вот в отношении гильдии магов я даже не знаю, что подумать. Однако результативность того, кто это провернул, просто поражает. Чем больше я собираю информации, тем больше понимаю, что и казначей гильдии, и сам архимаг Орион, и эльфы, все они находятся на территории столицы. Кстати, среди тех, кто был убит в Нижнем городе, легионеры обнаружили довольно интересные группы людей, которые были не кем-то иным, а именно наемниками из других городов империи и даже за ее пределами. Только вот почему-то они старательно скрывались в Нижнем городе. Да, есть такая возможность. Через ночную гильдию просто с помощью подставных разумных арендовались помещения, где эти индивидуумы прятались от обнаружения стражей столицы. Но возникает вопрос, чего именно они ждали и почему прятались? Ответов на эти вопросы у нас нет. По той простой причине, что в этой мясорубке, что произошла в Нижнем городе, погибли все те, кто хотя бы что-то знал о происходящем. Так что, могу сказать одно, кто-то готовил весьма серьезный удар. По кому, не знаю. Возможно, это были мятежники, и эти самые наемники и должны были нанести удар, например, в спину городской стражи, чтобы те не смогли помешать мятежникам напасть на ваш дворец. Это напрямую может говорить о том, что снова активизировались дворяне. Однако герцоги сидят тихо, а один вообще стянул все свои силы в единую группу и старается не особо активничать. Ну, вы его знаете. Он еще дочь к вам приводил на представление, сейчас она в академии учится. Семейство Нитерн, ты имеешь в виду того самого, которого при возвращении в столицу спас Юрий со своими необычными стражниками? Тихо нахмурился император, задумчиво посмотрев на сидевшего перед ним дворянина. Ну, хорошо, возможно, так оно и есть. Однако ты рассказывал о том, что этот высокородный, попутно ко всему прочему, старательно пытается найти тех самых стражников Юрия. Вроде бы у тебя была такая информация, разве нет? Если он действительно найдет группу из 6 мастеров меча, то ты не хуже меня понимаешь, что такой ударный отряд, причем настолько маленький, довольно легко сможет пройти даже любую защиту наших гвардейцев. Да, сейчас у меня есть этот защитный артефакт, который мне подарили дети и семья графа Юрис. Однако не забывай, пожалуйста, о том, что таких артефактов у меня очень мало. Есть, конечно, у самого этого графа Юрис, однако представители этой семьи не всегда возле меня крутятся. А значит, нужно подумать над тем, чтобы заполучить такие артефакты хотя бы в количестве 5-6 штук для моей личной охраны. Только вот я не знаю, как подойти с этим вопросом к собственному сыну. Но не в этом сейчас дело. Ты подозреваешь, что это другой герцог активизировался? Нет, ваше величество, тот высокородный тоже не особо активничает. Отмахнулся от предположения императора граф, но заметив задумчиво приподнятую бровь своего сюзерена, тут же пояснил свою мысль. В данном случае в дело могли вмешаться и его вассалы, так как банально хотят посадить своего сюзерена на трон и приблизиться к уровню придворных. Вполне возможное развитие событий. Я думаю, что они тайком от своего сюзерена собирали ударную группу в Нижнем городе, а потом, скорее всего, просто хотели поставить его перед фактом, когда мятеж уже должен был начаться. Однако, вот это событие, произошедшее в Нижнем городе, и приведшие к столкновению между несколькими бандами, явно разрушило всю их игру. А теперь, ваше величество, давайте просто посчитаем, с чего все это у нас началось. Сначала, происходит странное ограбление главного здания гильдии магов империи, в котором вроде бы был замешан казначей этой организации. Однако он сразу же исчезает, и его не находит. Буквально на следующий день исчезает и сам архимаг Орион, который, якобы по рассеянности и, возможно, из-за собственной невнимательности, подписал для казначея весьма подозрительный документ, впоследствии обнаруженный в руках того самого дежурного мага, которого усыпили при помощи специального амулета. Сначала это могло выглядеть как странный и необъяснимый умысел. Ну, зачем архимагу Ориону так поступать? Но если представить себе картину так, что в дело вмешалась какая-то третья сторона, сумевшая каким-то образом для начала использовать казначея, а потом и спровоцировать на бегство самого архимага Ориона, то ситуация становится более-менее объяснимой. К тому же, несмотря на все усилия магов гильдии, им так и не удалось создать иллюзию произошедшего в сокровищнице. Всего лишь потому, что магический фон, который они собирались использовать для воссоздания иллюзии, был жутко перемешан выбросом сырой силы. То есть, кто-то очень старательно позаботился о том, чтобы маги иллюзии не смогли показать лиц тех, кто проник в сокровищницу гильдии. А это мог быть кто угодно, включая даже самих архимага и казначея, особенно если они пришли вдвоем, но это так, отвлеченно. Дальше происходит эта странность с эльфами, которые исчезают. Причем происходит все очень подозрительно быстро. Якобы они выходят с территории академии вслед за одним из студентов, в котором один из дворян, что учится в академии, и был замешан в общении с эльфами, совершенно случайно узнал Юрия Левицкого. И надо отметить, что этот парень впервые за долгий срок вышел за пределы академии в гордом одиночестве. Подожди, подожди, ты о чем сейчас мне говоришь? От неожиданности таких известий император даже слегка пристал, но потом снова рухнул в свое любимое кресло. Разве не ты мне все время докладывал, что этот мальчишка за пределы академии в одиночестве вообще теперь не выходит? Мы на этом надеялись поймать тех самых стражников, которые с ним прибыли в столицу и исчезли в неизвестности. Однако он в последнее время выходил за пределы академии только с моим сыном и его охраной, но никогда сам не выходил. Слишком многие ждали его выхода за пределы академии. А тут, когда это могло вообще случиться? И как это повлияло на исчезновение эльфов? В том-то и дело, ваше величество, что случилось это? Практически уже в сумерках, поздно вечером, криво усмехнувшись, граф Рейх явно заметил то, как снова удивился император, и, видимо, поэтому слегка приподнял руку, словно прося своего сюзерена дать ему возможность договорить. «Подождите, Ваше Величество, ситуация выглядит подозрительно именно по той причине, что все выглядело как провокация. Этот студент, который долгое время никуда не выходит, тут вдруг внезапно, буквально стрелой пробегает мимо того, кто все время крутится вокруг эльфов, стараясь заслужить их своеобразное внимание. Потом также выскакивает сквозь еще не закрытые двери и убегает куда-то в переулки. Причем, тот самый барон, который его видел, настолько обрадовался этому факту, что даже не поддавал сомнению возможность того, что этот парень сделал подобную глупость. Ведь, по сути, это мог быть кто угодно. Когда мы его внимательно расспросили, используя мага разума, то выяснилось, что он не мог даже точно сказать, какого цвета была мантия у этого студента, какой значок был у него на воротнике, и какой длины у него были волосы. То есть ему просто могло показаться, что это был Юрий. Но он так спешил выслужиться перед эльфами, что не подумал об этом, а действительно побежал и сказал эльфам о том, что Юрий впервые за долгое время один вышел за пределы академии. После чего эльфы судорожно собрались и отправились вслед за парнем. Да, судя по тому, что на утро ни одного из них там не осталось, в эту погоню они пошли все, и они исчезли. Точно так же исчезли и представители, которые были в резиденции посла. Но есть странность. На соседней улице, рядом с академией, в то время как раз находился патруль стражи, и они никого не видели, ни студента, ни преследующих его эльфов. «Так, подожди, ты опять меня пытаешься запутать?» — нахмурился императора, все еще пытаясь понять, что в этих словах было для него немного странным. Как это патруль стражи не увидел пробегающего мимо студента академии, тем более в сумерках? Да они, как никто другой, должны были понимать, что студенту нужно было бежать в другую сторону, в сторону академии, ведь его могли отчислить за нарушение правил, да и в сумерках он мог просто не успеть добежать до арендованного им помещения, если этот студент живет в городе. А эльфы, целая толпа эльфов, почти в десяток разумных, оказалась для них незаметной. Что за бред? В том-то и дело, Ваше Величество, коротко усмехнулся граф, тут же воспрянув духом, словно почувствовав возможность снять с себя часть вины за все эти странности. У меня есть только одна догадка. Все они старательно скрывались от городских стражников, как Юрий или тот, кто его изображал, так и сами эльфы. То есть, что первый индивидуум постарался сделать так, чтобы никто не обратил на него внимания, кроме тех, кто должен был это сделать, что сами эльфы также сделали. Скорее всего, эльфы, которые действительно заинтересовались этим мальчишкой, намеревались его банально похитить. Для каких целей? На этот вопрос у нас ответа нет. Однако, последствиями этой глупой выходки с их стороны является факт того, что случилось дальше. Для начала стоит отметить тот факт, что бесследно исчезли все эти эльфы. К сожалению, по тем улицам ходит слишком много людей, и маги иллюзии в данном случае нам ничем не могли помочь. Видимо, не зря именно так был выбран маршрут, именно по переулкам между домами дворян и состоятельных жителей верхнего города. По этим переулкам обычно бегают слуги, особенно рано утром. Так что уже к полудню, когда мы узнали основные признаки событий, как-то обнаружить их следы и понять, что случилось, мы уже не могли. Вот только я уверен в том, что связь между исчезновением тех, кто учился в академии, и самого посла королевства эльфов, включая, кстати, не только самих эльфов, но и всю мебель из его резиденции, все уже присутствует. Тем более, что, судя по всем данным, что нам удалось узнать в этом доме, который внезапно опустил, там были довольно грубо вскрыты несколько тайников. Однако, маги иллюзии там не смогли ничего сделать, так как там все следы тоже были затерты выплеском сырой магической силы, словно кто-то намеренно скрывал свои следы. «Подожди, подожди, ты меня уже полностью запутал». Медленно встав с кресла, император прошелся по кабинету, потом снова остановился напротив своего старого друга и внимательно посмотрел на него. «Сначала ты говорил про выплеск сырой силы, что затерло все следы именно в сокровищнице гильдии магов. Теперь произошло подобное и здесь. Интересно получается, что еще ты мне расскажешь? Я уже понял, на что ты намекаешь в этом случае. Именно на то, что здесь точно так же могли поработать те, кто вынес сокровищницу гильдии магов. Хорошо, но куда же все делось? И как это может быть связано с Нижним городом? К тому же, куда делись те самые бойцы, которые сопровождали Юрия при возвращении в академию. Если они мастера меча и скрывались, например, в Нижнем городе, где было проще всего это сделать, как ты сам только что мне пояснил, после рассказа про каких-то странных наемников, то почему мы ничего про них не услышали, когда там начались беспорядки? Уж что-что, а вырезать пару-тройку отрядов бандитов, или тех же самых стражников города, для них не составило бы труда, а об этой бойне мы бы точно узнали. Вы правы, ваше величество, я еще не закончил. Все так же устало вздохнув, граф медленно потянулся, после чего продолжил говорить. Дело в том, что я узнал пару интересных вещей. Моим людям удалось захватить нескольких представителей различных банд, которые пытались сбежать из города. Парочка из них, кстати, имела отношение к среднему городу, не к нижнему. Так вот, они рассказали кое-какие интересные вещи. Например, о том, что буквально за месяц до того, что произошло в нижнем городе, по всей столице начались странности. Начали пропадать бандиты и воры. Причем пропадали они ценными группами. И если бы они попадались городской страже или моим людям, то мы бы точно это знали бы, и тут дело было в другом. Но в паре таких банд были мои люди. Они тоже пропали. Причем исчезали они так, как будто бы их кто-то убивает. Целенаправленно. Но трупы исчезали. На местах, где они обычно пошаливали, иногда обнаруживали следы пролитой крови. Ну, естественно, что никто не пытался задействовать магов иллюзии, чтобы понять, что там произошло. Однако сам факт этого уже настораживает. Получается, что кто-то целенаправленно, почти месяц, выбивал самых различных бандитов с территории города. Зачем? Вот это странный вопрос. Хотя крови было обнаружено не так уж и много. Возможно, бандиты были ранены. Но тогда куда они делись? Столько тел не могло исчезнуть в неизвестности. Я приказал тщательно перепроверить все трущобы. И даже перепроверить все возможные места, где можно было свалить подобные останки. Даже посылал в катакомбы канализации под столицей поисковые группы. Ничего такого обнаружено не было. Да, в катакомбах сложно что-либо найти. Однако провинившиеся были. И учитывая тот факт, что если бы они нашли хоть какие-то останки, я имею в виду тех, кто пропал недавно, то было бы хоть понятно, куда они все делись. Вот тех, кого туда скидывали бандиты, а вернее их останки, обнаружить все-таки удалось. А вот самих пропавших бандитов, которых насчитывается почти несколько сотен, обнаружить не получилось. К тому же, такие же исчезновения начались и в Нижнем городе, где такие индивидуумы считают себя в безопасности. И исчезали они не днем, когда проще всего было бы их прихватить за уязвимое место ниже пояса. Нет, они исчезали ночью, как раз в то самое время, когда в Нижнем городе бандиты чувствуют себя самыми сильными и фактически хозяевами территории. Скорее всего, именно поэтому и стало возможно то, что там произошло. Бандиты стали бояться выходить на охоту, и некоторые, особенно основные улицы, практически никем не контролировались. А потом произошло это странное столкновение между бандитами и это контрабандистами. Контрабандисты обвинили бандитов в том, что те напали на их склады. Информация о том, что склады действительно были обворованы, у меня точно была. Однако, по последней информации одного из моих агентов, который потом тоже исчез, я понял, что бандиты, которых обвинили в ограблении складов, говорили о том, что пришли к тому складу по той причине, что он никем не охранялся. По сути, вместо охраны они обнаружили пару пятен крови и полупустое помещение, в котором стояла всего лишь одна бочка не слишком дорогого вина, которую они себе и забрали как своеобразный трофей, и все. То есть, они утверждали, что склад кто-то вынес до них. А если сюда добавить еще и тот факт, что один из бандитов указывал на маленькую странность, то все становится еще загадочнее. Дело в том, что сам по себе он слабый одаренный, обучать его никто не взялся бы. Но магические проявления этот бандит чувствовал. Так вот, когда они приближались к складу, просто проходя мимо, этот бандит почувствовал странный хлопок и волну силы, словно ветер на него подул, после чего они и пошли в ту сторону. Так как использовать магию посреди ночи в этом районе мог только тот, кто туда пришел без спросу, так они обнаружили пустой склад. А потом стало известно и о том, что таких ограбленных складов было несколько. Так, хлопок, и какая-то странная волна силы, задумался император, медленно присев в свое кресло и принявшись барабанить пальцами по гладкой столешнице. А это случайно был не тот самый выброс сырой силы, который затирал следы в первых двух случаях. Ты на этом не намекаешь? На то, что и здесь поработала та самая сила, которая повлияла на гильдию магов, фактически оставив их ни у дел, и выбила эльфов. Правильно я тебя понял, именно, ваше величество. Почти радостно улыбнулся граф, уже расслабленно откинувшись на спинку кресла, в котором сидел. Именно об этом я и говорю. Получается, что, если подумать, можно понять, что между этими событиями есть связь. Кто-то весьма целенаправленно убрал из игры гильдию магов. Сейчас они оказались фактически ослаблены. Архимаг Орион, ваш главный противник в борьбе с этой организацией, исчез в неизвестности. И что с ним случилось, мы даже не знаем. И я даже сомневаюсь в том, что он жив. Потом исчезают эльфы, которые начали вести себя слишком навязчиво. При этом замечу сразу, что их выманили весьма эффективно. И даже невозможно понять то, как именно это произошло. Но в том, что они также исчезли в пределах столицы, я не сомневаюсь. Но сомневаюсь в том, что они до сих пор живы. Держать у себя живого эльфа, даже в плену, может быть опасно. Потому, что если появятся их родственники, то с помощью некоторых магических плетений и крови, можно найти пропавшего. Сложно, муторно, но вполне возможно. То есть, если эти разумные все так хорошо продумывают, то, скорее всего, эльфов уже просто нет в живых. Как и архимага Риона, как и того же самого казначея гильдии. Теперь смотрим на ситуацию с бандитами на территории Нижнего города. Пару раз, когда стражники, а потом легионеры, заходили на некоторые улицы, где бесновались потерявшие контроль банды, они обнаруживали просто залитую кровью улицу. Ни тел убитых, ни раненых, ни самих бандитов они не находили. Конечно, считалось, что те просто отступили и куда-то всех утащили. Хорошо, представим, что бандиты ушли, ожидая появления легионеров. И даже забудем про раненых. У них проснулось братское чувство, и они забрали раненых. А убитых куда они дели? Вот именно это и напоминает все то, что происходило в том же Нижнем и Среднем городе уже целый месяц до начала проблем в Нижнем городе. Словно кто-то на них охотился. Я бы даже заподозрил, что это какое-то чудовище, например, из тех же самых мрачных земель или из темного леса. Только как оно могло попасть в столицу? Это глупо. А у нас только один индивидуум ходит и туда и сюда как к себе домой. Тихо усмехнулся император и медленно встряхнул головой. Причем весьма эффективно ходит. Но, как ты говорил, он вне подозрений. А его люди могли это провернуть? Те самые мастера меча, которых мы никак найти не можем. Они могли, а вот тут весьма интересная ситуация складывается, ваше величество. Дело в том, что мастера меча действительно могли что-то подобное провернуть. Но куда они тела убитых девали? Задумчиво выдохнул граф, даже не заметив того, как подхватил кубок с легким вином, уже привычно поданный молчаливым слугой императора. Давайте представим, что это они, зачем им это нужно. Их раньше не было, и Юрия постоянно преследовали. Он не мог даже выйти в город. Те же эльфы не давали ему покоя, как и вашему сыну в академии. Те же маги из гильдии старательно пытались выбить из него информацию по поводу того, что касалось его магического договора. Дворяне туда же. Итого мы видим три оси, которые могли влиять на ситуацию. Появляется эта шестерка странных воинов. Появляются они ненадолго, и практически сразу исчезают где-то внутри стен нашего города. Я мог бы подумать, что они вообще уехали. Однако, после их появления происходит проблема с теми самыми представителями гильдии магов империи. Извините, ваше величество, но даже несмотря на всю его силу, архимаг Орион вряд ли справился бы с атакой максимум двух мастеров меча. А если их шестеро, то они могли легко и просто взять штурмом главное отделение гильдии магов, и не заморачиваться со всеми этими сложностями. Но давайте представим, что они хотели сделать это тайно, потому что они нацелились сразу на все три оси. Криво усмехнувшись, покачал головой император. Первая ось – это гильдия магов, и они довольно быстро выбили ее. Как именно они это все провернули, уже не суть важно. Представим, что это их работа. Они выбили архимага и гильдию магов, фактически дав парню возможность действовать более-менее спокойно. Потом они провоцируют и выманивают эльфов. Как ни крути, но вряд ли у посла эльфов при себе были такие бойцы, как те же самые хотя бы десятники или сотники зеленой стражи. Скорее всего, все те, что были, являлись обычными воинами. И тех было от силы двое-трое. Мастер меча один с ними, может быть, и не справился бы достаточно быстро, а вот шестеро могли разделаться очень быстро. После этого они наносят удар по нижнему городу. Но как дворяне, как ты сказал, третья ось, могли быть связаны с нижним городом. Я чего-то не понимаю. Да, на первый взгляд связи между ними нет. Медленно сделав глоток вина, граф тихо усмехнулся. Но это только на первый взгляд. Однако, во время этой странной охоты в городе, исчезло также три или четыре охотничьих отряда дворян, которые развлекались весьма грязным образом. Они похищали людей, в основном молодых девушек, развлекались с ними, а потом убивали. Сейчас идет расследование, и я скоро предоставлю вам список этих уродов. Кстати, они так охотились и на одаренных для того, чтобы закабалить себе фактически в рабство тех, кто учится в академии. Возможно, кто-то из них пытался так поймать и Юрия. Вы сами помните историю с одним графом, чью карету обнаружили брошенной, да еще и с кровью. А потом выяснилось, что он также шалил, воруя молоденьких девушек и пытая их у себя в подземелье. Помните же, вы сами, ваше величество, приказали его казнить. Так вот, его люди точно так же пропали. Кстати, то самое объявление о цене за голову парня. Заказ подобного рода взяли контрабандисты, и первыми под удар попали именно они. Я имею в виду первыми в Нижнем городе. Потом там вообще началось такое месиво, что всей ночной гильдии, от которой там сейчас фактически никого не осталось, оставалось только пытаться удержать свою власть. И ни о какой охоте за студентом академии речи не шло. Теперь вы понимаете, о чем тут идет речь. Кто-то из дворян обратился к ночной гильдии. Как факт, был нанесен этот удар. Возможно, в скором времени мы услышим и о том, как какого-нибудь дворянина банально убили, или же всю семью вырезали. Я не знаю, почему они так поступают. Возможно, эти стражники слишком близко приняли к сердцу тот факт, что случилось с семьей их хозяина, и теперь пытаются защитить единственного уцелевшего из семьи нанимателя, но пока что наши цели совпадают, и я им даже в некотором роде благодарен, так как благодаря тому, что произошло в Нижнем городе, я теперь могу фактически полностью взять ночную гильдию под свой контроль, внедрив туда своих агентов, которые будут четко все контролировать. В само руководство этой организации, которой придется все начинать сначала, не говоря уже о том, что они вырезали всех тех, кто шалил в среднем и нижнем городе в вечернее и ночное время. Теперь там стало достаточно спокойно. Ладно, с этим мы примерно разобрались. Что будем потом говорить эльфам, надо будет придумать немного позже. В крайнем случае, можно будет сделать так, чтобы какие-нибудь стражников увидели выходящего за пределы столицы эльфа, после чего мы просто заявим, что эльфы куда-то сбежали. Тут же принялся размышлять император, но потом, вспомнив одну свою беспокоящую его мысль, все-таки решил уточнить. А ты точно уверен в том, что этот самый мальчишка тут был ни при чем? Может быть, он все-таки был замешан, и мы можем его за это прижать, вынудив рассказать нам то, что нас интересует? Все-таки это преступление против законов империи. Охота на людей на территории столицы вообще-то карается смертной казнью. И неважно, под каким предлогом это было сделано. В том-то и дело, ваше величество, что он тут совершенно ни при чем. Тихо усмехнулся граф, допивая вино и медленно отставляя в сторону опустевший кубок. Все это время он находился в академии и старательно занимался обучением. Слишком много свидетелей этому имеется. Разве что, если он нашел способ уходить за пределы академии, не используя те самые ворота, через которые студенты обычно ходят в город. Кстати, через которые ваш собственный сын ходит. А вы не хуже меня знаете, что все эти ворота четко контролируются. Более того, эти самые значки студентов академии тоже не являются шуткой. Они дают возможность отслеживать перемещение студентов как по территории академии, так и за ее пределами. То есть, в то время, когда происходили все эти события, Юрий был на территории академии, он не выходил за ее пределы. И это факт. Иначе стоит признать, что защита на стенах академии – это всего лишь фарс. И какой-то мальчишка, учащийся на втором курсе академии, легко и просто может ее обойти. Ну, давай ты не будешь забывать, что этот мальчишка умеет делать весьма интересные артефакты, которые заинтересовали не только меня», задумчиво хмыкнул в ответ на его замечание император, но потом махнул рукой. «Да, я понимаю, что эти артефакты он мог научиться делать от кого-то, сам того не понимая, просто запомнил способ изготовления, и на этом все. Вот только ты сам не забывай, что этот мальчишка нам интересен. К тому же, не стоит забывать о том, что слишком много разумных им интересовалось. Не забудь также и о том, что к нам приехали сейчас многочисленные разумные, которые, как мне уже докладывали, намеревались посмотреть на него в бою. Именно на него. Благо, что этот паренек сумел вывернуться и сам отказался участвовать в этом состязании. Мне вообще, иногда кажется, что для него оно не было бы особой сложностью, ведь он артефактор, и в данном случае просто вышел бы на поединок с одним из своих артефактов, чем банально уничтожил бы врага, просто создав вокруг себя сверхмощную защиту, которую никакой студент в принципе пробить не смог бы. Но сейчас речь не об этом. Жаль, что нет возможности его к этому делу как-то подвязать. Хотя, если бы ты смог бы найти доказательства того, что это делают те самые стражники, что с ним прибыли в столицу, тогда можно было бы попытаться на него надавить, чтобы хотя бы узнать, где они вообще находятся. Нет, ваше величество, это не получится. Уже понимая, что разговор заканчивается, граф Рейх медленно поднялся, чтобы снова отправиться по делам своей службы. Проблема в том, что это можно было бы заявить в том случае, если бы мы хоть раз заметили их встречу. Этого же не было. Юрий выходит за пределы Академии только в сопровождении вашего сына и его охраны. Так что, придраться в этом случае к нему просто не получится. К сожалению, я сам рад был бы выяснить, как они все-таки умудрились обчистить сокровищницу гильдии, и какие секреты могли узнать от эльфов. Все-таки это серьезное дело. У эльфов могли быть доказательства их причастности к гибели вашей супруги. Но это уже не мне решать. Пока что нужно ждать. Я буду следить за ним. И, надеюсь, что рано или поздно мы все-таки сумеем выяснить истину. Ладно, иди уже. Выяснятель истины. Ты хотя бы разберись в том, что там в Нижнем городе натворили. И придумай что-нибудь с эльфами. Мне нужны доказательства того, что они покинули столицу, иначе мы вовек не отмоемся. В очередной раз махнув рукой на своего старого друга, император Адальберт снова задумался. Его задумчивый взгляд рассеянно блуждал по стенам кабинета, просто повторяя узоры на различных украшениях, а потом даже контуры территории на карте, которая висела прямо перед ним, занимая практически всю противоположную стену. Сейчас он думал о том, как сам не увидел всю эту странную картину, которая словно неизвестная никому головоломка, складывалась именно в том случае, если в нее добавить неизвестную величину под именем Юрий Левицкий и его непонятных стражников. Конечно, Адальберту хотелось бы просто приказать схватить этого парня и допросить его как следует, но в данном случае существовали сложности, и в первую очередь это сами обещания императора, данные им главе местного отделения банка клана Сумеречных гор, ведь он обещал им, что Юрию учиться в академии никто мешать не будет, а любая попытка подобным образом его заставить говорить, действительно будет нарушением этого обещания. К тому же, если он это сделает, то их отношения с принцессой Еленой разрушатся еще больше, и тогда все будет куда сложнее. Тем более, что, судя по всему, да и по тем данным, что император получал от агентов, его дочь решила использовать в своей игре и молодого принца Георга, который, скорее всего, сам прекрасно знает про сложившуюся ситуацию, а значит, будет действовать на благо сестры. Он все еще продолжал дуться на отца за то, что император его использовал в темную, а значит, в ближайшее время рассчитывать на помощь со стороны собственных детей венценосному благородному не приходится. Конечно, граф Рейх был прав в том, что это странное стечение обстоятельств, которое действительно было похоже на планомерное уничтожение тех, кто проявлял излишний интерес к Юрию, действовало также и на благо императорской семьи. Однако, при всем этом не стоило забывать о том, что исчезло много различных ценностей. Взять хотя бы сокровищницу гильдии магов империи, император понимал, что там были не только деньги, но и различные артефакты, которые могли быть нужны императору. Мало ли, там могли быть боевые артефакты древних людей, а они были знамениты тем, что их можно использовать без использования магии, а это уже вызывает определенное уважение и интерес. Ему хотелось бы забрать все это в свои руки, как деньги, так и артефакты. В казне империи денег тоже было не так уж и много, особенно если учитывать интересы этого государства и поддержание войск в нужном состоянии. Для этого всегда были нужны большие деньги. Поэтому император Адальберт и понимал, что подобные финансовые вливания просто помогли бы ему и всей империи. Но сейчас все это исчезло в неизвестности. И, возможно, если все-таки удастся найти тех, кто в этом участвовал, империя Суран сможет поправить свое благосостояние. Тем более, что свободные финансы всегда можно использовать как на усиление армии, так и для подкупа дворян у соседей, которые помогут империи расширить свои территории. Это тоже было вполне возможно. Тогда империя могла бы со временем, например, банально окружить то самое княжество Ярское, которое граничит с темным лесом и мрачными землями. После чего, всего лишь подняв налоги на границе, можно было бы эту территорию вынудить войти хотя бы на правах своеобразной автономии в империю, что опять же усилило бы позиции самой империи и императорской семьи, и об этом забывать не стоило. Вот только сейчас ему немного мешал тот факт, что он никак не мог понять то, какую роль во всем этом мог играть сам этот мальчишка. Ну, не верил император в то, что парень был тут абсолютно ни при чем. Интуиция благородного, который привык к интригам и постоянному давлению, буквально кричала о том, что тут есть какая-то взаимосвязь. Просто она была настолько размытой и непонятной, что даже его опытный в таких делах помощник банально не смог ничего увидеть. И это было плохо. Императору оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что тот, кто все это сейчас проворачивал, рано или поздно, все же совершит свою ошибку и даст возможность уже императору получить от всего этого свою часть бонусов. «Я не поняла, вы что надо мной издеваетесь?» Разъяренно отшвырнув в сторону свиток, который сама же не так давно написала и передала послу в империи Суран, королева Элариэль принялась нервно прохаживаться перед склонившими перед ней голову разумными. «Вы хоть сами понимаете, что мне только что сказали. Все наши представители, которые были в столице империи, исчезли в неизвестном направлении. Да сколько же можно? Сначала исчезает архимаг Элтион со своей экспедицией. Теперь эти. Я уже молчу про других представителей нашего народа. Вы еще мне скажите, что кто-то на нас охоту объявил. Я вообще не понимаю, что происходит. Убирайтесь с моих глаз долой и отправьте кого-нибудь в столицу империи. Пусть император Адальберт объяснит нам, куда делись наши представители. Они не могли не заметить случившегося. Если же они не объяснят все внятно, то значит сам император перешел к активным действиям и сам решил от наших представителей избавляться. Только не говорите мне, что он разгадал наши планы. Он обычный человек и не мог понять всех наших интриг. Убирайтесь и без ответа не появляйтесь. Злость королевы эльфов была вполне объяснимой и понятной. В последнее время у нее дела и так шли не слишком хорошо. А тут еще и такие проблемы. Впервые за долгое время главы великих домов согласились послать своих представителей на какое-то дело по приказу королевы. И, по сути, она уже радовалась. Ведь даже император Адальберт, со своим предвзятым отношением к эльфам, не сможет отказать в представлении ко двору того, кто по меркам людей владеет титулом как минимум герцога. То есть можно было легко подобраться к его детям, если уж к самому этому подлому человечку подобраться не получается. Однако сейчас исчезли все, и теперь, как ни крути, ситуация сложилась таким образом, что даже самой королеве Элариэль, возможно, придется пытаться объясниться с главами великих домов, особенно в отношении исчезновения их родственников. Конечно, она и сама прекрасно понимала, что эти родственники, в лучшем случае, были там какими-то побочными детьми или младшими родственниками, особо не влияющими на власть в семье, но факт не в этом, а именно в том, что они принадлежали к этой семье, и теперь главы великих домов имеют полное право надавить на нее, требуя объяснений, а королеве очень не хотелось бы этого делать, так как, в сложившемся положении, она довольно легко и просто могла оказаться в ловушке, что, по ее мнению, было просто недопустимым. Тем более, что если так дело пойдет и дальше, то все эльфы просто окажутся в ловушке. Все. Так как их планы по захвату этого мира будут банально разрушены. А ведь она хотела всего лишь, с помощью посла, запросить у императора помощи. Для того, чтобы постараться взять под контроль часть территории соседних с ним государств. Просто посоветовавшись с парой советников, Элариэль выяснила весьма специфические вещи. Люди часто могли поступаться собственными интересами, если речь шла о более глобальных вещах. Например, император мог бы хотя бы на какое-то время отпустить прочь свою ненависть к эльфам. Особенно в том случае, если речь шла о увеличении территории империи, ведь воспользовавшись поддержкой эльфов, имеющих некоторое влияние на тех землях, он мог бы ввести туда свои войска и быстро подавить начинающуюся там гражданскую войну, и банально превратить местных королей в собственных вассалов. Они уже полностью подчинялись своим супругам, которые для этого использовали специфические травы и отвары, а сами представители королевства эльфов получили бы возможность взять под контроль части территории этих государств, которые прилегали к их землям, благодаря чему могли частично увеличить и собственное влияние, как и границу, которая разделяла бы их и империю Суран. Как ни крути, при таком, так сказать, соотношении сблизившихся территорий, а также совместных действиях против двух королевств, императору Адальберту не оставалось бы ничего другого, как банально взять и забыть о своей нетерпимости. Потом можно было бы попытаться уговорить какой-нибудь из великих домов отдать какого-нибудь своего младшего сына для того, чтобы женить его на дочери императора. И таким образом можно было бы фактически подмять империю Суран под себя. Прошло бы всего лишь пара веков, и это государство стало бы всего лишь частью королевства эльфов, а люди стали бы второстепенной расой, потом они бы уже привыкли быть рабами. Однако сейчас нужно было действовать так, осторожно и аккуратно, хотя теперь ни о какой осторожности и речи быть не может. Исчезновение посла эльфов уже само по себе заставляет переживать. Если император перешел к активным действиям, то и королевству эльфов нет никакой возможности повлиять на их территории, как и на территории соседних государств. Так что, в данном случае, им останется только ждать. Ждать, чем закончится гражданская война на тех землях, а потом рассчитывать на то, что им все-таки удастся вынудить этих людишек признать свое поражение перед величием народа светорожденных. Конечно, эльфы привыкли ждать. Они могли ждать тысячи лет. С учетом срока их жизни, это не так уж и сложно. Вот только самой королеве Илариэль хотелось войти в историю своего народа как той самой великой и могущественной разумной, которая сумела достаточно быстро и эффективно привести их народ к истинному величию. Ведь даже с учетом этих территорий, которые можно было бы попытаться захватить впоследствии, их государство увеличилось бы почти в 5 раз. А если добавить сюда и рабов-людей, которые бы радостно шли на смерть ради воли светорожденных, можно понять, что большая часть проблем у эльфов просто отпала бы, им не было бы нужды самостоятельно погибать во всех этих войнах, куда проще было бы обзаводиться различными агентами, так как большую часть дел за них решали бы именно люди. Вот только, несмотря на весь продуманный план, что-то опять пошло далеко не так, как они планировали, и теперь ей нужно было попытаться выяснить, что именно пошло не в том направлении, куда делись почти 40 эльфов из столицы империи. Более того, сейчас ей стоило переживать о том, какие документы хранились в резиденции посланника эльфов. Раньше они считали, что эти резиденции достаточно защищенное место. Все-таки магия, которая использовалась эльфами, ранее считалась достаточно могущественной. Но тут, стены целые, и защита вроде действует, а самих эльфов нет. Куда они делись? Кроме всего прочего, сама королева эльфов прекрасно поняла один весьма важный факт. Исчезли также представители, которых они старательно пытались внедрить в Академию магии людей. Конечно, она сама прекрасно понимала, что научить их там ничему просто не могли, так как эльфы всегда были по своему уровню куда выше, чем обычные человеческие маги. Но речь сейчас идет не об этом. Исчезли все эльфы, и теперь нужно было разобраться в сложившейся ситуации. Конечно, буквально вечером этого же дня, когда новости подобного рода дошли до глав великих домов, Илариэль пришлось выдержать весьма тяжелую битву с этими злобными стариками, которые старательно пытались ее обвинить во всех возможных грехах. Хотя сама королева не собиралась поддаваться их давлению, она изо всех возможных сил пыталась доказать этим умникам, что, по сути, сама ни в чем не виновата, делала все, что могла, и если там что-то и случилось, то это могло произойти как по вине посла, который представлял там королевство эльфов, и сам был одним из представителей побочной ветви великого дома, так и их собственных детишек, которых главы великих домов выделили для этого дела. «Я же у вас просила достаточно адекватных и вполне себе способных разумных», раздраженно высказала она им в конце своего своеобразного доклада, стараясь не давать возможности своим оппонентам хоть как-то ей противостоять. «А вы что сделали? Вот у меня есть жалобы нашего посла в империи на то, что представители ваших великих домов вели себя весьма заносчиво, старательно провоцировали людей, и один из них даже умудрился оскорбить принцессу империи. Как я это должна понимать? Ему нужно было очаровать эту девчонку, вынудить ее играть в наши игры по нашим правилам. А он что сделал? Видите ли, он каким-то образом умудрился сравнить ее со служительницей борделя. Вы кого туда послали, и теперь вы пытаетесь из меня сделать виновницу произошедшего? Прекрасно. А вы не подумали о том, что если они так нагло себя вели по отношению к принцессе, то точно так же могли оскорбить и самого императора Альберта? Я уже молчу про его многочисленных дворян. Отвечайте, кто может мне точно сказать, что они там натворили? Более того, мои люди узнали о том, что они все исчезли в одну ночь. Я уже послала туда группу, которая должна разобраться в произошедшем. Но что-то мне подсказывает, что император, в лучшем случае, обвинит нас самих во всем случившемся. Например, банально заявив о том, что ваши собственные детишки спровоцировали конфликт с дворянами империи. А согласно законам империи, местные дворяне могут вызвать тех, кого считают равными себе по титулу, на дуэль. И отказаться от такой дуэли разумный просто не может. А если ваши заносчивые детишки взяли и сделали это, их могли просто перебить на дуэлях. Причем все было сделано согласно законов империи. Я что говорила, они должны были изучить законы империи. Они должны были знать, куда они едут. Более того, они должны были заручиться поддержкой местных дворян. Кто из них это сделал? Никто. Поэтому сейчас мы будем ждать. И только когда получим ответы, сможем хоть что-то предпринять. И никак не раньше. Если только я узнаю, что все случилось именно благодаря вашим детишкам, то видит все высшие сущности, включая местных богов-покровителей, как наших, так и человеческих, что этот великий дом будет весь нести ответственность за все произошедшее, в полной мере. Вы хоть знаете, сколько золота нам пришлось выложить только за то, чтобы эту толпу оболтусов приняли в местную академию магии? За каждого по 30 тысяч золотых было заплачено. И где они сейчас? Кто теперь вернет это золото в казну королевства? Так что, не смейте меня во всем обвинять. Пока ваших детишек там не было, по крайней мере, таких проблем у нас не было. А теперь что? Мало того, что мы потеряли всю сокровищницу архимага Элтиона, который исчез в неизвестности, за которым, кстати, ваши же бойцы и охотились. Так теперь еще и это? Прекрасно. Я вообще-то собиралась использовать империю Суран именно для того, чтобы мы территорию нашего государства смогли увеличить как минимум в 2 раза. Вы это хотя бы понимаете? У нас бы появились рабы, которые бы верно служили нам и тратили бы свою жизнь только на исполнение наших желаний. А теперь что? Что теперь нам делать? Если бы мой план воплотился бы в жизнь, мы могли бы подставить войска императора, не потратив ни единой нашей стрелы в этих проклятых гражданских войнах в соседних с ним государствах. А теперь что мы будем делать? А теперь нам нужно посылать наших представителей на гибель, банально отправляя их в эту проклятую войну. Нет, я своих не пошлю. Посылайте вы своих. Раз ваши детишки такое устроили, вы и несете за это ответственность. После таких выкриков, практически не давая ничего ответить ей, молодая эльфийка, гордо задрав нос, развернулась и пошла прочь из зала совета. Илариэль понимала, что пока что выиграла часть времени, часть небольшую, так как понимала, что рано или поздно все вернется на круги своя. Представители великих домов не будут молчать, и, рано или поздно, они все равно постараются переложить вину за случившееся на ее плечи. Но сейчас ей было важно постараться сберечь свои возможности и заставить их потратить свои, так как сейчас именно они отправят своих представителей для того, чтобы попытаться разыскать пропажу. Ведь никто из них теперь не будет доверять ее суждениям и суждениям ее представителей, а значит, начнется розыск в самых разных направлениях. Ну, что же, это прекрасно. Для нее важно то, что за эти все поиски платить будет не она, а они сами, со своей собственной казны. А если, не дай боги, найдутся доказательства того, что в данном случае она действительно оказалась права, всего лишь интуитивно обвиняя во всем случившемся их собственных детей, на которых ранее уже жаловался ее посланник в империи, то в этом случае она будет иметь полное право обвинить в случившемся тот самый великий дом, из-за представителя которого все это и произошло. В этом случае ее поддержат остальные великие дома, так как держать на себе часть ответственности никто из них просто не захочет. И это факт, который она учитывала. Будет ли так на самом деле, да ей очень хотелось бы, чтобы именно так все и случилось. Вот только сама королева Элариэль понимала, что подобное практически невозможно. Однако ей нужны были ответы, ради которых она была готова потерпеть недолго.